Что делает Адишир Нагуанч? Как его золотые сады? Он успеет их закончить к празднику? Говорят, все готово. Он там, в садах. Я пойду посмотреть на его работу. Что ты, Сель? Замахала руками Ца. Отец строго запретил входить в золотые сады, пока они не будут окончены. Завтра их откроют, тогда смотри сколько хочешь. Я потихоньку. У меня есть ключ. Ни один ключ не подходит к замкам, открывающим золотые сады. А мой подойдет. Ца подозрительно посмотрела на свою воспитанницу. Откуда он у тебя? Уж не сам ли Адишир Нагуанч преподнес его тебе? А хоть бы и так. И, рассмеявшись, Сель обняла Ца. «Идем со мной, моя старушка!» Ца была обезоружена лаской своей любимицы. «А вдруг отец придет туда и застанет тебя?» «Он сейчас занят своими государственными делами. Вот что, пойдем к нему и посмотрим, что он делает. Если у него с докладом Шишен Ица, то можно бродить безопасно в золотых садах хоть до утра». Ца неодобрительно покачала головой, но поплелась, ковыляя за девушкой.